Глава 15. Ютланд вышел с конем в поводу, подвел. Мелизенда ждала, что преклонит колено, чтобы она встала на него своей красивой туфелькой. Может, хоть тогда заметит, что это из лучшей кожи, выделанной первым в Вантите мастером обуви. А когда она обопрется целиком, он должен помочь ей сесть на коня. Однако Ютланд вскочил сам, а ей опять небрежно протянул руку. Она разочарованно подняла ему свою. Может, хоть ее тонкие изящные пальцы заметят. Однако он ухватил за кисть быстро и небрежно, как делал всегда. Ее дыхание на миг замерло в груди, и в следующее мгновение она очутилась перед ним в кольце его рук. «Какой ты!» — вырвалось у нее. Он посмотрел с вопросом в глазах, но она смолчала. Сердце стучит смятенно. Да, он груб, но с какой легкостью поднимает всякий раз, словно тряпичную, нет, самую красивую куклу, созданную лучшими мастерами Вантита. Конь повернулся и, не дожидаясь команды, пошел в сторону распахнутых ворот. Хорд также молча выбежал наружу, посмотрел направо и налево, побежал прямо. «Что?» — спросила она с ехицей. «Твоя собака уже знает, куда мы едем?» Он кивнул. «Думаю», — проговорил он отстраненно, размышляя о чем-то другом, «они с конем слушали, о чем я спрашивал во дворе». Она вскинула брови, но поняла, что он смотрит поверх ее головы и не увидит такого красивого жеста. Проговорила насмешливо. «Они такие умные?» Он снова кивнул. «Да, почти как и я». Она сказала сладеньким голоском. «Странно, обычно хозяева своих животных хвалят». Он все так же смотрел вперед. Она долго и терпеливо ждала, но он так и не среагировал на шпильку в его адрес. «Может быть, вообще настолько туп, что и не замечает такие изящные тонкости?» С утра холодный воздух пробирается под одежду, гуляет по спине, заставляя ежиться. Но солнце ласково дышит теплом на голову и плечи. По спине его дыхание пока скользит, но скоро прогреется сам воздух, а потом и вовсе придет зной, когда все живое старается отыскать тень и перетерпеть полдень. Ютланд поглядывал на небо. Не облачко, сплошная безмятежная и безжалостная синь. Под копытами гремит мелкая галька, словно там проносится русло давно исчезнувшей реки. В одном месте увидели стаю стрижей, что мечутся над гладью озера, почти задевая ее поджатыми к брюху лапками. Затем на той стороне обнаружились десяток водоносов, набирают воду в бурдюки и, нацепив на палки, бегом с веселыми криками несут их в расположенный рядом небольшой городок. Мелизенда высунула мордочку, как пригревшийся на его груди зверек, кивнула в сторону группки тесно прижавшихся друг к другу деревьев посреди голой степи. Такие рощи всегда напоминали Ютланду стадо быков, что встали в круг и отбиваются рогами от окруживших волков. «А почему они так?» Он не понял, переспросил. «Как?» «Ну вот так», — сказала она с неудовольствием. «Кто на них нападает? Сама степь?» Он сдвинул плечами. Никогда не задумывался, почему одни долины зарастают мелкой травой, другие — сочной, а третьи вообще густым лесом. И почему вдруг среди ровной степи встречается, как вот сейчас, кучка деревьев, как будто нарочито высаженных для отдыха странствующих. Вроде бы ветер и птицы везде разносят зерна одинаково, и земля в долине везде такая же, как под деревьями, травой или кустарниками. Но вот везде трава, а в этом месте десяток деревьев. «Не знаю», — ответил он честно. «Наверное, одно зернышко дуба сумело дать росток, вымахало в дерево. А потом уже оно роняло желуди и защищало их ветвями от солнца и града». Она оглянулась. «Что-то не видно среди них исполина». «А он уже в загробном мире», — пояснил он. «Думаю, деревья тоже туда уходят. А та роща — его потомство». Она задумалась. «Деревья уходят в загробный мир?» Никогда бы не подумала. «Тогда и птицы?» «У меня жил один воробушек. Когда он умер, я 3 дня ревела. Тогда и он порхает в загробном лесу». Он подумал, что вряд ли в аду есть деревья и птицы. Но, с другой стороны, загробный мир не может состоять только из ада. Хотя именно там должно находиться большинство людей, но обязательно отыщутся и хорошие места для хороших людей. Мелизенда притихла. Вроде бы заснула, прижавшись к его груди. Ютланд не поверил, долго прислушивался. Но в самом деле сопит тихонько и ровно. Разогрелась. На щеке румянец. Другой прижалась к его груди и даже обхватила руками вокруг пояса. «Сколько же в нее влезает этого сна?» — подумал он сердито. Всю ночь дрыхла, как нажравшийся отборных желудей матерый кабан. И снова спит. Он даже лапками дрыгает. Он перевел коня на шаг. Так меньше трясет. А что приедут позже, ну да ладно. Все равно прибудут сегодня. Впереди остро блеснула в глаза извилистая полоска реки. Ютланд рассмотрел небольшое селение из одноэтажных домиков. Все из толстых отесанных бревен. У самой дороги колодец с воротом. Ведро на краю сруба. Мелькнула мысль соскочить и напиться. Он прямо ощутил, как холодная вода польется в раскаленное зноем горло. Как же это будет хорошо. Но скосил глаза. Это существо сопит у него на груди, похрюкивает и дергает лапками. «Жалко будить», — проехал мимо. Дальше Авин, коновесь у длинного дома с узкими окошками. Два тележных колеса, прислоненные к забору. Мелизенда словно ощутила, что они перестали двигаться. Вздрогнула и подняла сонную мордочку, где на щеке, которая прижималась к его груди, отпечатался крохотный красный рубец. «Чё?» — спросила она сиплым голосом. «Уже?» «Ага», — ответил Ютланд. «Вантит». «Правда?» — переспросила она недоверчиво. «Еще бы», — сказал он. «Посмотри, узнаешь свой дворец?» Он спрыгнул на землю и, повернувшись, протянул к ней руки. Она тупо смотрела на него сверху вниз. «Что?» — спросила она уже чуточку другим голосом. «Слезать?» «Можешь оставаться», — разрешил он. «Нет», — заявила она. «Я лучше слезу». Но слезать, по ее понятиям, это протянуть к нему руки, а уж он примет, возьмет, снимет и поставит на землю. Да еще и придержит, чтобы не упала с просонья. На крыльце дома поблизости лохматый мужик сидит на ступеньке и строгает зубья для грабель. На голове богатая шапка набекрень, плечи широки, вид ухарский. На Ютланда и девочку посмотрел без интереса и продолжал работать ножом. У ног уже куча белых стружек, завитых колечками. Ютланд сказал вежливо. «Здравствуйте, день добрый, чародей Лантаил здесь живет?» Мужик посмотрел на него мутным взглядом и равнодушно сплюнул ему под ноги, а затем продолжил молча строгать деревяшки. Ютланд покосился в сторону Мелизенды. Она стоит к ним спиной и зачарованно рассматривает идущих на озеро стадо важных и очень осанистых, как куявские беры, гусей. «Я спросил», — повторил Ютланд с нажимом, — «здесь ли живет чародей Лантаил?» Мужик взглянул на него с насмешкой. «Ты откуда, сопляк?» Ютланд сорвал с его головы шапку. Мужик только рот открыл и начал подниматься с угрожающим видом, как Ютланд одной рукой приподнял весь сруб, сунул шапку на фундамент и опустил деревянную клетку дома. Половина шапки осталась прижатой бревнами. Ютланд повернулся к мужику. Он чувствовал, как в груди разгорается ярость. Перед глазами начало застилать багровой пеленой. Мужик прокричал в страхе. «Он вон там, вон его дом, он сейчас должен быть дома!» Кулаки Ютланда сжались. Перед глазами красная пелена стала гуще, а фигура мужика уже как простой кусок мяса, который можно и нужно рвать на части. В это время сзади раздался счастливый смех и удивленный вскрик. «Какие смешные! Ютланд, чего он хочет?» Он оглянулся. Через красную пелену увидел, как от стаи гусей отделился старый гусак. Крупный и раздраженный вытянул шею по направлению к Мелизенде и медленно пошел к ней, пригнувшись и злобно шипя. «Сожрать тебя хочет!» — заорал он зло. «Быстро уходи!» Она попятилась, еще не испуганно, а удивленно. Ютланд подбежал к ней, схватил на руки, быстро отнес на десяток шагов и там опустил на место. Она спросила слабеньким голоском. «Ты чего?» «Он покусать тебя хотел», — объяснил он. Красная пелена исчезла, словно ее и не было. «Знаешь, как больно щипаются?» Она испуганно смотрела снизу вверх, маленькая и растерянная. «А за что?» «А просто так», — сказал он с быстро гаснущим раздражением. «У вас, наверное, и гуси бесклювые». Она поджала губы, гордо выпрямилась. «Принцессы гусей не пасут». «Жаль», — ответил он. «Я знал одну девочку-гусятницу, такая добрая, такая ласковая. Может быть, и ты бы подобрела, если бы гусей пасла. Пойдем, нам нужен вон тот дом». Она оглянулась на крыльцо, где сидел мужик с граблями. Но сейчас там пусто, только грабли и брошенный ножик. «Он ничего не перепутал?» «Вряд ли», — ответил он недобрым голосом. «А что?» «Да там какой-то дом», — произнесла она капризно. «Бедный. У нас в Вантите чародеи живут в хоромах». Добротный рубленый дом, на который указал мужик, не показался Ютланду бедным, разве что не огорожен заборчиком и нет там коз, коров и обязательного огорода. Зато прямо перед домом великанская колода то ли для рубки мяса, то ли для дров, а еще глубоко всаженный в нее топор. Мелизенда остановилась, брезгливо оттопырила губу. «Иди сам. А ты?» «Я спрошу у крестьян», — сказала она, — «еды на дорогу». Он кивнул. «Хорошо, но если не дадут, не падай на спину и не визжи. Хорошо? И не колоти по земле руками и ногами». Она кивнула. «Да, конечно. А ты, когда чародей даст тебе пинка, и ты красиво вылетишь, растопырив руки, старайся упасть на живот». Он спросил в недоумении. «Зачем?» «Не так будет больно», — пояснила она милостиво. Он нахмурился, взбежал на крыльцо и, постучав, открыл дверь. Все они просторные, пучки трав на стенах, сушеные лапки летучих мышей, приторные и тревожащие запахи. Дальше дверь распахнута настежь в большую комнату, почти перегороженную сдвинутыми длинными столами. Спиной к Йотланду наклонился над столом высокий человек в зеленом плаще и сером капюшоне. Руки быстро-быстро собирают в пучки корешки, рубят их крохотным ножом, торопливо ссыпают в закопченный тигель. «Здравствуйте, великий Ламтаил», — произнес Ютланд почтительно. Человек в плаще ответил, не поворачивая головы. «Сейчас закончу, погоди». Ютланд обвел взглядом комнату. Мебели, кроме столов, нет вообще, зато стены все в полках. А оттуда режет глаза нещадный блеск золота. Чаши, кубки, ларцы, непонятные фигурки. «Ого», — сказал он с невольным изумлением. «Столько боевых трофеев! А эти ларцы, они что, в самом деле с золотом? Да как все это удалось добыть?» Ламтаил равнодушно ответил, не поворачиваясь. «Приносят». «Сами?» — удивился Ютланд. «Да». «Почему?» Ламтаил ссыпал последние измельченные корешки, повернулся к Ютланду. Против ожидания молодой, с живыми веселыми глазами, но видна в них и великая мудрость, глубокая. Такая иногда светится во взгляде только самых древних старцев, понявших много и повидавших мир. «В обмен приносят», — пояснил Ламтаил. Он посмотрел на парнишку с усмешкой и пояснил уже мягче. «Знание дорого стоит, Ютланд». Ютланд вздрогнул. «Ты меня знаешь?» «У тебя светлые запястья», — ответил Ламтаил. «А у Парии солнцерукой светлыми были от кистей и до плеч». «Мои не дают света», — возразил Ютланд. «Погоди до взрослости», — ответил Ламтаил загадочно. «В тебе должны пробудиться спящие пока что соки. Ты хочешь узнать дорогу в огненный провал?» Ютланд раскрыл рот в удивлении. «Откуда ты знаешь?» Ламтаил улыбнулся шире. «А зачем еще ко мне может прийти брат Скилла и Придона? Не травы же учиться собирать. Если я угадал, тебе предстоит не такой уж и долгий путь». «Вот хорошо», — вырвалось у Ютланда. «Но трудный и опасный», — продолжил Ламтаил, — «на жемчужный остров, вернее, на отдаленный островок, окруженный водами жемчужного залива. Там заброшенные копи. Но пройти туда так просто не удастся». «А как непросто?» — спросил Ютланд жадно. «Могу рассказать подробно», — произнес Ламтаил, — «но ты должен пообещать, что принесешь мне топор красного беса». «Я его там найду?» «Он владыка огненного провала», — объяснил Ламтаил. «Тебе его не придется искать, сам тебя найдет». «Ютланд, я вижу по твоему лицу, что у тебя зреет нехорошая мысль. Дескать, взять бы этого чародеюшку за глотку, да вытряхнуть у него все нужные сведения». Ютланд буркнул. «Это была только мысль». «У тебя от мысли до действия слишком близко», — сказал Ламтаил. «Это плохо. Если еще не научился сдерживаться, умей отодвигать свою ярость. А насчет твоей неумной идеи скажу так». Он шепнул что-то совсем неслышное. Ютланд ощутил, как его схватили огромные незримые руки, и настолько могучие и крупные, что он не мог пошевелить ни ногой, ни рукой, ни даже бровью. Ламтаил некоторое время помедлил, затем сделал небрежный жест. Руки незримого гиганта отпустили Ютланда. «Чародеи совсем не так слабы», — объяснил Ламтаил мирно. «И смертельно ошибается тот, кто ведет себя с ними неучтиво. Но это я так, к слову. Любые знания, Ютланд, как я уже сказал, стоят дорого». «Хорошо», — ответил Ютланд рассерженно и немного пристыженно. «Я принесу тебе тот проклятый топор. Только зачем он тебе, если ты не воин?» Ламтаил холодно усмехнулся. «Как зачем? Наложу на него укрепляющие заклятия, сделаю острее и несокрушимее. Посмотрю, смогу ли сделать с ним что-то еще. Потом отдам какому-нибудь герою, который сможет удержать в руках и воспользоваться в бою на благо Артании». Стыд охватил Ютланда с головы до ног. Он переступил с ноги на ногу и буркнул с неловкостью. «Извини, только я пока что не имею права брать в руки боевой топор для схватки». «Это не важно», — сказал Ламтаил. «Просто сунь в мешок и принеси. Или, если и дотрагиваться не можешь, попроси кого-то положить тебе. Ты же будешь не один, для одиночек огненный портал вообще не открывается». Ютланд хмуро кивнул. «Сделаю». «Хорошо», — сказал Ламтаил. «Слушай внимательно, как добраться. Повторять не буду, так как твоя спутница, принцесса из Вантита, уже напилась молока и направляется сюда». Ютланд охнул. «Ты это понял? Ну, с тобой опасно даже сидеть рядом». Ламтаил спросил с затаенной горечью. «А со мной хоть когда-то кто-то сидит?»